Глава 16. Самый последний выход сэра Генри. Впоследствии, рассказывая Агате об этом эпизоде, Родерик подчеркнул, что больше всего его поразило самообладание Джанетты. Она явно не ожидала прихода Фенеллы, и поведение дочери наверняка повергло ее в смятение. Но ей ни на миг не изменили хорошие манеры, и держалась она с той же чуть ироничной невозмутимостью. «Дорогая моя, зачем же столько пыла и драматизма?» — сказала она. «Мистер Аллен, это моя дочь Фенелла, а это мой племянник Поль Кентиш». «Простите, что я ворвалась без предупреждения!» — извинилась Фенелла. «Здравствуйте!» — она протянула Родерику руку. «Мы бы хотели с вами поговорить. Можно?» «Нет, только не сейчас!» — возразила ее мать. «Мы с мистером Алленом очень заняты. В другой раз, дорогая, хорошо?» Фенелла нервно сжала руку Родерика. «Ну, пожалуйста!» — прошептала она. «Может, все-таки выслушаем их, миссис Энкрит?» — сказал Родерик. «Мамочка, это очень важно, правда!» Джанетта взглянула на Поля. «Поль, ты можешь унять эту строптивицу?» «Тетя Джен, я тоже считаю, что очень важно все рассказать». «Милые мои дети, я уверена, вы даже не понимаете!» «Нет, тетя Джен, мы прекрасно понимаем. Мы все это обсудили и понимаем. То, что мы расскажем, может пагубно отразиться на всей нашей семье и вызвать громкий скандал». Поль сказал это чуть ли не с удовольствием. «Нас нисколько не радует такая перспектива, но вести себя иначе мы не имеем права. Это было бы непорядочно». «Мы верим в правосудие», — громко заявила Фенелла. «И было бы нелогично и бесчестно обходить законы, чтобы спасти репутацию семьи. Мы знаем, последствия могут быть ужасны, но всю ответственность за них мы готовы взять на себя. Верно, Поль?» «Да», — подтвердил он. «Нам этот шаг неприятен, но мы готовы на него пойти». «О, Господи!» — не выдержала Джанетта. «Бога ради, не стройте себя героев! Вы все-таки настоящие Энкриды! Оба!» «Нет, мамочка, ничего подобного! Ты ведь не знаешь, что мы собираемся рассказать, так что это никакой не театр, а вопрос принципа, ради которого необходимо пойти на жертву». «А вы, естественно, мните себя очень принципиальными и готовыми пожертвовать чем угодно». «Ах, мистер Аллен!» Она не договорила, но в ее тоне он услышал: «Мы-то с вами понимаем друг друга, и я убедительно прошу вас, делите на 16 все, что плетут эти глупые дети». «Мамочка, но это чрезвычайно важно!» «Ну, в таком случае давайте послушаем», — сказал Родерик. Как он и ожидал, Джанетта сдалась достаточно легко и достойно. «Ну что ж, если это так уж необходимо, ну тогда, по крайней мере, сядь, а то из-за тебя бедный мистер Аллен тоже стоит». Фенелла послушно, с характерным для женщин этой семьи изяществом, опустилась в кресло. Агата точно описала эту живую, непосредственную девушку. Унаследованная от матери худощавость сочеталась в ней с яркой красотой Энкридов и добавляла ее облику какую-то хрупкость. «И все же театральности в ней не меньше, чем у остальных членов этой семейки», — подумал Родерик. «Мы с Полем обсуждали все это уже 100 раз», — начала она скороговоркой, — «с того дня, как пришли письма. Вначале мы решили не вмешиваться. Мы считали, что писать анонимки может только последний мерзавец. И сама мысль, что в нашей семье кто-то на такое способен, была нам отвратительна. Мы были уверены, что в этих письмах все от начала до конца гнусное, злобная клевета». «Именно это я и сказала мистеру Аллену», — ровным голосом заметила Джанетта. «Так что, дорогая, думаю, не стоит». «Да, но я еще не договорила», — горячо перебила ее Фенелла. «Это не тот случай, когда можно пожать плечами и воскликнуть: ах, какой ужас, и оставить все как есть. Ну, ты уж извини, мамочка, но ваше поколение всегда так себя ведет. Вы мыслите как-то шиворот на выворот. И если уж на то пошло, именно подобная позиция приводит к войнам. Ну, по крайней мере, мы считаем с Полем так. Правда, Поль?» У Поля появился румянец, но голос его прозвучал решительно и убежденно. Фен хочет сказать, что нельзя отмахиваться от фактов, мол, фу, это дурной вкус и чепуха. Потому что происходящее далеко не так безобидно. Если Соня Оринкорт не отравила дедушку, значит, кто-то в замке старается отправить ее на виселицу за преступление, которого она не совершала. А раз так, то среди нас есть человек, который сам ничуть не лучше убийцы. И он повернулся к Родерику. — Я ведь правильно говорю, сэр? «Ну, лишь до некоторой степени ложное обвинение может вытекать из вполне искренних заблуждений». «Какие же тут искренние заблуждения, если человек пишет анонимки?» — возразила Фенелла. «И даже если он вправду заблуждается, мы-то знаем, что обвинение ложное, а, следовательно, единственный разумный выход — открыто об этом заявить и...» Она запнулась, сердито тряхнула головой и по-детски неуклюже закончила. «И пусть тогда все это признают, а виновный будет наказан!» «Давайте попробуем внести ясность», — предложил Родерик. «Вы говорите, знаете, что намек, содержащийся в анонимках, — ложь. Откуда вам это известно?» Фенелла победно взглянула на поле, затем повернулась к Родерику и с жаром принялась рассказывать. Это было в тот вечер, когда Соня и миссис Аллен ездили в аптеку и привезли лекарства для детей. Седрик, Поль и тетя Полина поехали на ужин к соседям, а я немного простудилась и умолила не брать меня с собой. По просьбе тети Мили я расставила в гостиной цветы, а потом навела порядок и вымыла раковину в цветочной комнате, где мы держим вазы. Она между залом и библиотекой. Дедушка купил для Сони орхидеи, и она зашла их забрать. Должна сказать, что выглядела Соня прелестно. Вся такая яркая, блестящая и укутанная в меха. Короче, она вплыла туда и этим своим жутким голосом спросила, где, как она выразилась, ее букет. А когда она увидела, там была целая ветка совершенно божественных орхидей, то скривилась. «Ой, так мало! Да они и на цветы-то не похожи!» В эту минуту от нее веяло такой пошлой вульгарностью, что я невольно вспомнила все ее поведение в Энкритоне, и меня словно прорвало. Я не выдержала, взорвалась и выложила все, что о ней думала. Сказала, что даже мелкая дешевая авантюристка не смеет вести себя, как неблагодарная свинья. Сказала, что ее присутствие в этом доме оскорбляет всю нашу семью, и я не сомневаюсь, что едва она окончательно охмурит дедушку, и тот на ней женится, она начнет развлекаться со своими сомнительными приятелями, дожидаясь, пока дедушка не оставит ей все свои деньги, а сам тактично устранится в мир иной. «Да, мамочка, я понимаю». Сцена была отвратительная, но во мне все словно перевернулось, и я уже не могла остановиться. «Ах, Фэн, бедняжка ты моя!» — пробормотала Джанетта. «Но гораздо важнее другое!» — продолжала Фенелла, не сводя глаз с Родерика. «То, как она все это приняла! Должна признать, она вела себя вполне достойно. Очень спокойно сказала, что мне, мол, легко говорить, потому что я не представляю себе, каково оказаться в безвыходном положении, когда нет никаких надежд выдвинуться и сделать карьеру. Да, она понимает, сказала она, что в театре ей ничего не светит, и она годится разве что в кардебалет, но и там ей долго не продержаться. Я почти слово в слово помню, что она говорила, и ее этот дешевый жаргон. Думаешь, не знаю, что вы все обо мне думаете? Вы думаете, я пудрю Нуф-Нуфу мозги, чтобы ободрать его как липку? Думаете, как только мы поженимся, я начну откалывать такие номера, что у всех челюсть отвиснет? Ах, деточка, через все это я уже прошла, и котелок у меня варит не хуже, чем у других. Так что сама допру, как себя повести, чтобы не сесть в лужу». Ну, потом она сказала, что всегда чувствовала себя Золушкой. И что я вряд ли пойму, какой для нее поросячий восторг стать леди Энкрит. Она была необычайно откровенна и вела себя, ну, совсем как ребенок. Сказала, что в мечтах рисует себе, как она будет небрежно называть в магазинах свое новое имя и адрес, и как продавцы будут говорить ей «Миледи». Это же обалдеть можно, миледи, до чего классно звучит. Мне кажется, она почти забыла о моем присутствии, и, как ни парадоксально, я вдруг почувствовала, что больше на нее совсем не злюсь. Потом она начала расспрашивать меня об этикете, и чей титул важнее, и правда ли, что на званых приемах она будет сидеть на более почетном месте, чем леди Баумстин? Бенни Баумстин, препротивный человечишка, хозяин целой сети мелких эстрадных компаний. Соня работала в одном из его гастрольных шоу. Когда я сказала, что «да», она от радости издала что-то вроде боевого клича индейцев, ну, как в американских вестернах. Все, что она говорила, было, конечно, ужасно. Но Соня вела себя так естественно и была так искренна, что даже вызвала у меня уважение. Как она призналась, она сама знает, что не умеет шпарить по-аристократски. У нее с этим делом не ахти. но она попросит Нуф-Нуфа научить ее выражаться маленько поблагороднее. Финелла посмотрела на мать, потом перевела взгляд на поле и беспомощно покачала головой. «Возражать ей было бесполезно», — сказала она, — «и я сдалась. Все это было дико и одновременно смешно, а главное, в ней было что-то по-настоящему жалкое». Она снова повернулась к Родрику. «Не знаю, поверите ли вы мне?» «А чего ж не поверю? Когда я с ней разговаривала, она была обозлена и настроена враждебно, но я тоже заметил в ней черты, о которых вы говорите. Черствый цинизм, наивность и простодушная искренность. Все это странным образом перемешано в ее характере. Такое сочетание действует обезоруживающе. Подобные экземпляры встречаются среди очень хороших карманников». «Знаете, как неудивительно, я почувствовала, что она человек честный, и у нее есть свои принципы», — продолжала Финелла. «Мысль о ее браке с дедушкой по-прежнему вызывала у меня отвращение, но я вдруг твердо поверила, что у нее хватит ума вести себя порядочно. И самое главное, я поняла, что титул значит для нее гораздо больше, ну, даже больше, чем деньги. Она относилась к дедушке с теплотой. Она была благодарна ему за то, что он собирался дать ей титул, и никогда не совершила бы поступка, который заставил бы его передумать. В общем, я стояла и смотрела на нее, разинув рот. Но тут вдруг она подхватила меня под руку, и хотите верьте, хотите нет, мы с ней точно две школьные подружки пошли вместе наверх. Она пригласила меня в свои кошмарные апартаменты, и я сидела там на ее кровати, а она поливала себя довоенными духами, красилась и одевалась к ужину. А потом мы пошли ко мне, и теперь она уселась на мою кровать, а я стала переодеваться. Все это время она трещала без умолку, а я словно впала в транс и только слушала. Честно говоря, все это было более чем необычно. И вот вниз мы спустились тоже вместе и наткнулись на тетю Милли. Она метала громы и молнии, потому что нигде не могла найти пузырьки с лекарствами. Мы с Соней, конечно же, о них забыли и оставили в цветочной. Но самое странное в том, что хотя я по-прежнему очень отрицательно относилась к связи Сони с дедушкой, я уже не могла ненавидеть ее, как прежде. Тихо завершила свой рассказ Финелла. И, мистер Аллен, я готова поклясться, что ничего плохого она ему не сделала. Вы мне верите? Вам пригодится то, что я рассказала? Мы с Полем считаем, что это очень важно. Родерик, наблюдая за ее матерью, увидел, как ее бледное лицо вновь порозовело, а стиснутые руки разжались. «Да, все это может сыграть очень важную роль», — переведя взгляд на Финеллу, сказал Родерик. «Вы помогли мне распутать один из самых трудных узелков». «Один из? Но разве это не...» «Вы хотите добавить что-нибудь еще?» «Нет, теперь очередь Поля. Давай, Поль, говори». «Дорогая!» Низким грудным голосом произнесла Джанетта по слогам, и это слово прозвучало, как троекратно повторенное предостережение. «Ты ведь уже изложила вашу точку зрения. Может быть, хватит?» «Нет, мамочка, не хватит. Поль, говори!» «Боюсь, это прозвучит тривиально и даже немного напыщенно», — скованно извиняющимся тоном начал Поль. «Но мы с Фен в самом деле очень тщательно все взвесили и пришли к определенному выводу. Конечно, с самого начала было ясно, что в анонимках подразумевалась Соня. Она была единственной, кто не получил письма, и от смерти дедушки выгадала больше всех. Но ведь анонимки были написаны еще до того, как у нее в чемодане нашли банку с ядом. И в то время против Сони не было вообще ни малейших улик. Так что если она невиновна, а я, как и Финелла, в этом убежден, возникают два варианта. Либо автор анонимных писем, в отличие от всех нас, было известно нечто такое, что навело его или ее на подозрение. Либо анонимки были написаны исключительно со злости, чтобы, говоря без обиняков, отправить Соню на виселицу. Если так, то, думаю, банку с отравой злонамеренно подбросили. И мне, вернее, нам с Финеллой, думается, что тот же самый человек подложил в судок для сыра книжку о бальзамировании, потому что боялся, что иначе про эту книгу забудут. А тут он очень эффектно ткнул ее нам прямо в нос. Поль замолчал и с беспокойством поглядел на Родерика. «Ну, пока вы рассуждаете логично», — сказал тот. «В таком случае, сэр, надеюсь, вы согласитесь, насколько важно еще одно обстоятельство», — быстро продолжил Поль. Я снова возвращаюсь к тому идиотскому эпизоду с книгой в сутке. И добавлю, что наш кузен Седрик предстает в довольно зловещем свете. Другими словами, если мы правы, нам придется со всей ответственностью обвинить его в попытке умышленного убийства. Поль! Простите, тетя Джен, но мы решили сказать все. Даже если вы правы, а я уверена, что нет, то вы хотя бы подумали о последствиях. Нас будут склонять в газетах, разразится скандал. А каково будет бедняжке Милли, которая боготворит этого паршивца? Простите, тетя Джен, упрямо повторил Поль, но, увы. Нет, это бесчеловечно, Джанетта сплеснула руками. Раз уж мы заговорили о сыре, давайте разберем тот обед по порядку, примирительно сказал Родерик. Расскажите, что было до того, как в сутки обнаружили книгу? Ну, кто что делал? Его вопрос привел их в замешательство. «Мы просто сидели, — нетерпеливо сказала Финелла, — ждали, когда кто-нибудь первым встанет из-за стола. В замке всем командует тетя Милли, но тетя Полина считает, что раз она теперь там поселилась, то она и есть хозяйка дома. Она... Поль, милый, ты не сердишься, что я так говорю? Она вечно фурчит и дуется на тетю Милли, и за столом всегда внимательно следит за ней, чтобы едва та кивнет, немедленно встать и уйти». Мне кажется, в тот раз тетя Милли нарочно ей назло держала нас за столом так долго. Как бы то ни было, мы все там застряли. Соня ерзала и недовольно ворчала, — добавил Поль. Тетя Дейзи сказала, что неплохо бы варить суп погуще, а то в тарелках дно просвечивает. Ну, тетя Милли, конечно, взвелась и со смешком заметила, что никто не заставляет Дейзи жить в Энкритоне. А Дейзи заявила, будто ей доподлинно известно, что Милли и Полина специально припрятали несколько банок с консервированными снетками. Тут все загалдели наперебой, и Соня сказала: «Пардон, но почему хору не раздали текст?» Седрик тут прыснул со смеху, встал и подошел к серванту. «Это и есть наш главный аргумент, сэр!» — решительно вступил Поль. — Книгу нашел Седрик. Он прошел, взял судок, вернулся с ним к столу, встал за спиной у моей матери и вывалил книгу прямо ей на тарелку. Можете себе представить, как это ее напугало? — Она завизжала и упала в обморок, — добавила Финелла. Мама и так была вся на нервах, — смущенно объяснил Поль. На нее очень сильно подействовали похороны, и она правда потеряла сознание, тетя Джен. Милый мой, да разве я сомневаюсь? Полина ведь очень чувствительная дама. Да, она перепугалась до смерти. Еще бы, пробормотал Родерик. Книги о бальзамировании на десерт подают нечасто. Мы Седрика чуть все не убили, продолжал Поль. На саму книгу в ту минуту никто внимания не обратил. Мы просто дали ему понять, что пугать людей не такая уж остроумная шутка, и что вообще он скотина, хотя и сэр. «А я в это время за Седриком наблюдала», — сказала Финелла. «Он вел себя как-то странно, не спускал глаз Сони, а потом, когда мы все вместе выводили, тетю Полину вывели из столовой, он вдруг по своему обыкновению пронзительно вскрикнул и сказал, что в этой книге есть одно интересное место. Подбежал и начал читать нам вслух про мышьяк. И вот тут кто-то вспомнил, что будто бы видели, как эту книгу листала Соня». «Клянусь вам, — мешалась Финелла, — Соня даже не понимала, к чему клонит Седрик. По-моему, она и до сих пор толком не поняла». Тетя Дейзи тут же вошла в образ и застонала. «Нет, нет, умоляю, ни слова более. Я этого не вынесу». А Седрик промурлыкал: «Но, Дейзи, солнышко, что я такое сказал? Разве нашей милой Соне возбранялось читать, как бальзамируют ее жениха?» Соня ударилась в слезы, закричала, что мы все против нее сговорились, и выбежала из комнаты. «Короче говоря, сэр, если бы не Седрик, никому бы и в голову не пришло усмотреть связь между этой книгой и намеком, содержавшимся в письмах. Вот что главное, понимаете?» «Логично», — кивнул Родерик. «Есть еще одно обстоятельство», — не без удовлетворения добавил Поль. «Спрашивается, почему Седрик вдруг заглянул в судок?» «Ну, вероятно, потому что ему хотелось сыра». «Нет!» торжествующе воскликнул Поль. «Как раз этим он себя и выдал. Седрик сыр не ест вообще. Он его терпеть не может. Так что сами понимаете», — сказала Фенелла. Когда Родерик попрощался, Поль прошел с ними в прихожую и, помявшись, спросил, нельзя ли немного его проводить. Они вместе вышли на улицу и, пригибая голову под натиском яростного ветра, двинулись по Чейни-Уок. По небу неслись рваные тучи, в мерзнущие на ветру уши вторгались пароходные гудки. Прихрамывая и опираясь на палку, Поль быстро шагал рядом с Родериком. Несколько минут они шли молча. Наконец, Поль все-таки заговорил. «Наследственность, наверное, и вправду страшная сила. Никуда от нее не денешься», — сказал он. И, поймав на себе вопросительный взгляд Родерика, тихо продолжил. «Я ведь хотел подать вам все это совершенно иначе, сдержанно, без пафоса. И Фен тоже собиралась говорить спокойно. Но вот, знаете, как только мы начали рассказывать, нас словно что-то прорвало. Ну, что-то на нас нашло. Может, из-за того, что тетя Джен была так против? А может, мы всегда немного играем на зрителя? Едва наметится критическая ситуация. Я часто себя на этом ловил, когда был там». Он неопределенно мотнул головой на восток. «И изображал этакого, знаете ли, веселого молодого офицерика. Подбадривал солдат шутками. И у меня получалось. Им нравилось, хотя, когда теперь об этом думаю... Со стыда готов сквозь землю провалиться. И сейчас вот то же самое. Мы устроили у тети Джен такой спектакль, что и вспоминать неловко». «Я думаю, что нет. Вы изложили ваши аргументы очень складно», — сказал Родерик. «Даже чересчур складно», — мрачно отозвался Поль. «Поэтому мне и захотелось сейчас сказать вам все просто без разных там высоких слов. Мы убеждены, что историю с ядом состряпал Седрик для того, чтобы опротестовать завещание. И мы считаем, что оставлять его поступок безнаказанным нельзя. Ни за что!» Родерик молчал, и Поль нервно продолжил. «Наверное, запрещено вас об этом спрашивать, но все-таки вы с ним согласны? Ну, с позиции морали, да? Хотя, по-моему, вы не до конца представляете себе последствия. Ваша тетка в этом смысле дальновиднее». «Я знаю, тетя Джен человек очень щепетильный, и она категорически против того, чтобы выносили ссор из избы. В данном случае ее тоже можно понять. Да, конечно, нам всем придется несладко. Но я спрашивал о другом. Правы ли мы в наших выводах?» «На такой вопрос мне следовало бы ответить официально и уклончиво», — сказал Родерик. «Но я буду откровенен. Возможно, мы заблуждаемся, но, судя по данным, собранным на сегодняшний день, ваши выводы очень оригинальны и почти целиком ошибочны». Порыв ветра унес с собой конец фразы. «Что?» — без всякого выражения отстраненно спросил Поль. «Я не расслышал». «Ошибочный!» — громко повторил Родерик. «Насколько я могу судить, в корне ошибочный». Поль резко остановился и, отворачиваясь от ветра, посмотрел на Родерика не то чтобы растерянно, а скорее с сомнением, словно все еще не был уверен, что расслышал его правильно. «Но я не понимаю, мы думали, ведь все так логично увязывается. Если рассматривать только одну отдельно взятую цепочку фактов, то, может быть, и увязывается». Они пошли дальше, и Поль с досадой пробормотал. «Вы бы лучше объяснили!» Помолчав, он беспокойно поглядел на Родерика. «Хотя, наверное, вам нельзя?» Родерик ненадолго задумался. Потом взял Поля под руку и потянул за собой в тихий переулок. «На таком ветру разговаривать невозможно, мы только охрипнем», — сказал он. «Но все же кое-что я вам объясню. Большого вреда здесь не будет. Если бы после смерти вашего деда не заварилась такая каша, мисс Оренкорт могла бы все равно стать леди Энкрид». Поль разинул рот. «А каким это образом? Что-то я не соображу». «А вы подумайте». «Тьфу ты, черт!» — хлопнул себя по лбу Поль. «Неужели вы имеете в виду Седрика?» «Сэр Седрик сам дал нам основание так полагать», — сухо сказал Родерик. «По его словам, он думал о браке с мисс Оренкорт вполне серьезно». Поль долго молчал. «Да, конечно, их было водой не разлить. тихо сказал он наконец. «Но я не мог и предположить. Нет, это было бы уже слишком. Простите, сэр, но вы уверены?» «Ну, если только он все это не выдумал». «Чтобы замести следы!» — выпалил Поль. «Слишком хитроумный способ. Да и она первая стала бы отрицать. Но по ее поведению я понял, что между ними и в самом деле существует своего рода взаимность». Сцепив пальцы в замок, Поль поднес руки ко рту и подул на них. «А если допустить, что он заподозрил ее в убийстве и хотел проверить свою догадку?» «Тогда все предстает в совершенно ином свете». «Значит, это и есть ваша версия?» «Версия?» — задумчиво повторил Родерик. «У меня пока нет версии. Я еще не во всем разобрался. Ну ладно, не буду вас больше задерживать, а то вы и так замерзли». Он протянул Полю руку. У Поля рука была холодная, как лед. «До свидания, Поль!» «Подождите минутку, сэр! Ответьте еще только на один вопрос! Даю слово, это останется между нами! Скажите, а что, дедушку действительно убили?» «Ну, разумеется, — спокойно сказал Родерик. — Тут, увы, сомнений у нас нет. Это было убийство». И он пошел прочь, а Поль так и остался стоять, глядя ему вслед, и все дул и дул на замерзшие пальцы. Ширмы, огораживающие склеп, тускло светились. Брезентовые полотнища были привязаны к высоким кольям и мерцали в темноте. Проступавшие сквозь ткань пятна света от подвешенных внутри керосиновых ламп складывались в кружевной узор. Одна лампа, должно быть, касалась брезента. Дежуривший возле склепа деревенский констебль ясно различал контуры ее проволочной сетки и даже язычок пламени. «Холодина-то какая!» — заметил он и неуверенно поглядел на своего коллегу из Лондона, неподвижно застывшего полицейского в коротком плаще. «Угу, правда. Как вы думаете, долго еще?» «Трудно сказать». Констебль с удовольствием бы поговорил о чем угодно. По натуре моралист и философ, он славился в Энкритоне своими суждениями о политике и независимыми взглядами в вопросах религии. Но сейчас он не решался завязать беседу. От сознания, что любое его слово будет услышано по ту сторону брезента, ему было неловко, да и замкнутость лондонского коллеги не располагала к разговору. Он переступил с ноги на ногу, и хруст гравия немного его ободрил. Сквозь брезент наружу проникали голоса, приглушенные мягкие шаги. В дальнем конце ограждения, высоко над землей, словно паря в ночи, застыли в коленопреклоненной позе три ангела, живописно подсвеченные снизу. «И ангелы твои, простирая крыла свои белые над головой моей, да охранят меня в часы долгих ночных дежурств», — пробормотал про себя констебль. За ширмами, где-то совсем рядом с ним, раздался голос старшего инспектора из Скотланд-Ярда. «Ну что, Кертис, все готово?» И темный силуэт инспектора отчетливо проступил на брезентовой стене. «Да, можем начинать», — ответил другой голос. «Тогда давайте, пожалуйста, ключ, мистер Анкрит». «Да, конечно. А это уже говорил бедняга Томас Энкрит». Его голос констебль узнал сразу. Против воли он прислушался к серии последовавших звуков. Они были ему знакомы. Он уже слышал их в день похорон, когда его двоюродный брат, церковный сторож, отворял склеп. Замок был очень неподатливый. Тогда пришлось его даже смазать. Оно и понятно. Открывают-то редко. Скрежет, расколовший морозный воздух, заставил его вздрогнуть. «Петли совсем заржавели», — подумал он. Блики на брезенте, а вместе с ними и голоса растаяли. Но он по-прежнему все слышал. Только теперь голоса звучали глухо, как из бочки. За кладбищенской оградой вспыхнула спичка. Это, небось, шофер той длинной черной машины, которую поставили у въезда. Констебль сам был бы не прочь закурить трубочку. Голос старшего инспектора, эхом отдавшись от каменных стен, отчетливо произнес: «Зажгите-ка ацетиленовые лампы, Бейли». «Слушаюсь, сэр», — ответил кто-то почти над ухом у констебля. И тот опять вздрогнул. За брезентом с шипением загорелся яркий свет. По кладбищу между деревьями запрыгали причудливые изломанные тени. И вот, наконец, те звуки, которых он поджидал с муторным вожделением. Что-то деревянное волоком протащили по каменной плите, зашаркали ботинки, кто-то тяжело запыхтел. Констебль кашлянул и украдкой покосился на своего лондонского напарника. По ту сторону брезентовой ширмы снова столпились невидимые люди. «Отпускайте на козлы! Вот так!» Скрипнули доски, и все затихло. Сунув руки поглубже в карманы, констебль поднял глаза на троицу ангелов и темневший среди звезд шпиль церкви святого Стефана, а в колокольне полно летучих мышей, подумал он. Странно, чего только не придет в голову. В лесу ухнула сова. «За брезентом произошло какое-то движение. Если вы не против, я лучше пока подожду там», — запинаясь, сказал тихий голос. «Я никуда не уйду. Как только понадоблюсь, вы меня сразу позовете». «Да-да, конечно». Брезентовую занавеску отдернули. На траву упало треугольное пятно света. Из загородки вышел человек. На нем было плотное пальто и шарф. Шляпа была надвинута на лицо, но констебль уже знал его по голосу и неловко затоптался на месте. «А, это вы, Брим?» — сказал Томас Энкрит. «Да, мистер Томас, я. Холодно, верно? К рассвету еще сильнее подморозит, сэр». Часы на церкви предупреждающе заурчали, потом мелодично пробили два раза. «Мне все это как-то не нравится, Брим. Да, сэр, неприятная процедура. Ужасно неприятное. И тем не менее, сэр, я сейчас как раз думал. Если рассудить, то эти бренные останки не должны наводить страх», — поучающим тоном сказал Брим. «Ибо, если можно так выразиться, это уж вовсе не ваш уважаемый батюшка, сэр. Он сейчас далеко отсюда, там, где ему готовил быть высший судья. Ну, а то, что вам предстоит увидеть, вполне безобидно. По сути, это ведь не более чем... Вы уж меня извините, не более чем скинутая оболочка». «Именно так наставляют нас грешных, вот, в этой самой церкви». «Да, возможно, и все-таки. Что ж, благодарю вас». Томас кивнул и двинулся по усыпанной гравием дорожке. Лондонский полицейский повернулся и внимательно следил за ним. Но Томас всего на несколько шагов вышел за пределы тускло освещенного пятачка. Опустив голову, он остановился возле какого-то еле различимого в темноте надгробия и, казалось, потирал руки. «Азиат, бедняга, да еще и нервничает», — подумал Брим. «Прежде чем мы приступим к основной части», — это снова говорил старший инспектор Аллен, — «прошу вас, мистер Мортимер, произвести официальный осмотр. Нам требуется, чтобы вы опознали табличку с именем и подтвердили, что здесь все в точности, как было во время похорон». Кто-то откашлялся, последовала небольшая пауза, затем приглушенный голос произнес: «Все в полном порядке. Да, это изделие нашей фирмы, мистер Аллен, и гроб, и табличка». «Спасибо. Томпсон, действуйте». Звякнул металл. Под отверткой тихо заскрипели шурупы. Бриму казалось, что время замерло навечно. За брезентом никто не говорил ни слова. Над Бримом и его коллегой всплывал белыми клубочками пар их дыхание. Лондонский констебль включил карманный фонарик. Луч высветил в темноте Томаса. Тот поднял голову и заморгал. «Я просто жду», — сказал он. «Никуда уходить я не собираюсь». «Ничего, ничего, сэр, пожалуйста». «Внимание!» — скомандовал голос за ограждением. «Все шурупы вывинчены? Открывайте». «Крышку сначала немного сдвиньте». «Да, вот так. Правильно. Чуть бок». «Ну и дела», — подумал Брим. Послышалось шуршание сдвигаемой крышки. Затем наступила полная тишина. Томас Энкрит сошел с травы на дорожку и бесцельно зашагал взад и вперед. «Кертис, может быть, вы с доктором Уитерсом?» «Да, спасибо. Томпсон, направьте-ка свет вот сюда, пожалуйста. Доктор Уитерс, вы бы подошли поближе?» «Что ж, состояние вполне удовлетворительное, доктор. Вы не находите?» «Конечно, прошло еще очень мало времени, но, уверяю вас, процесс разложения остановлен». «Неужели?» «Замечательно. Ну, мы стараемся работать на совесть, сэр». «Если не возражаете, я думаю, эту повязку лучше снять. Фокс, скажите мистеру Энкриду, что мы его ждем». Грузноватый мужчина вышел из-за загородки и направился к Томасу. Он прошел всего несколько шагов, когда за брезентом раздался изумленный возглас. «Боже мой! Вы только посмотрите!» Фокс остановился на полдороги. «Молчите, доктор Уитерс! Прошу вас!» — властно приказал голос старшего инспектора. И за брезентом оживленно зашептались. Фокс приблизился к Томасу. «Мистер Энкрид, будьте добры, пойдемте со мной». «Что, уже?» «Да-да, конечно, очень хорошо. Иду», — пролепетал Томас и вслед за Фоксом повернулся назад к загородке. «Когда они будут входить, надо чуть передвинуться, и тогда я тоже увижу», — подумал Брим, но остался стоять на месте. Лондонский констебль отдернул перед Фоксом и Томасом брезентовую занавеску, придержал ее и, прежде чем отпустить, равнодушно заглянул внутрь. За брезентом снова громко заговорили. «Это совсем не так страшно, мистер Энкрид». «Да? Ну что ж, хорошо. Немного поближе, будьте добры». Брим услышал, как Томас сделал несколько шагов. «Вот, видите, лицо у него очень спокойное». «Я... Да, это он, я подтверждаю». «Тогда все в порядке, спасибо». «Нет!» В голосе Томаса зазвенели истерические нотки. «Ничего не в порядке! Совсем наоборот! У папочки были прекрасные густые волосы! Разве я не прав, доктор Уитерс? Он ими очень гордился! И усы! А сейчас... Да он же лысый! Что они с ним сделали?» «Успокойтесь, успокойтесь! Что, закружилась голова? Сейчас пройдет. Фокс, где у нас Бренди? Дайте сюда! Черт, он потерял сознание!» «Итак, Кертис, надеюсь, вы сумеете дать нам определенный ответ», — сказал Родерик, когда машина заскользила между рядами спящих домов. «Я тоже надеюсь», — Кертис подавил зевок. «У меня к вам вопрос, доктор», — вступил в разговор Фокс. «Допускаете ли вы, что эти последствия вызваны одной смертельной дозой мышьяка?» «Какие последствия? А, вы про волосы? Нет. Такое явление чаще свидетельствует о длительном и регулярном введении мышьяка в организм». «Значит, все опять запутывается», — проворчал Фокс. «Хорошенькое дельце. В этом случае круг подозреваемых значительно расширяется, и не исключено, что улики против мисс О кем-то сфабрикованы». «Версия о медленном отравлении тоже очень уязвима, Фоксик», — заметил Родерик, «потому что тогда сэр Генри мог бы умереть любую минуту, например, когда завещание было составлено не в пользу отравителя. Более того, хроническое отравление вызывает постепенную потерю волос, а не внезапное полное облысение после смерти. Я прав, Кертис?» «Да, конечно». «Хорошо, но ведь его бальзамировали?» — не унимался Фокс. «Может быть, это результат?» «Ни в коем случае», — вмешался Мортимер. «Я уже познакомил господина старшего инспектора с формулой нашего состава. Как правило, мы ее не разглашаем. Но в таких обстоятельствах я решился на этот шаг». «Мистер Аллен без сомнения поставил вас в известность, доктор?» «Да, рецепт вашего состава я уже знаю». Кертис вздохнул. «Формалин, глицерин, борная кислота, ментол, нитрат калия, цитрат натрия, гвоздичное масло и вода». «Все правильно». «Минутку!» — всполошился Фокс. «А где же мышьяк?» «Вы отстали от жизни, Фоксик. За те два дня, что вы были в Энкритоне, я кое-что выяснил. Мышьяк уже давно не применяет для бальзамирования». «Да, мистер Мартимер?» «Да», — снисходительно ответил тот. «Формалин куда надежнее и лучше». «Так это же замечательно!» — обрадовался Фокс. «Теперь есть хоть какая-то ясность, да, мистер Аллен? Если анализ подтвердит наличие мышьяка, значит, сэра Генри отравили. Никто не сможет этого оспорить. И, что тоже очень важно, убийца, полагавший, что присутствие мышьяка объясняет бальзамирование, тем самым он допустил ошибку, которая будет стоить ему или ей жизни. Теперь уже никакой адвокат не сможет заморочить голову присяжным. Показания мистера Мортимера развеют все сомнения. Это же прекрасно!» «Мистер Мортимер, а сэру Генри было что-либо известно о вашем методе?» — спросил Родерик. «Любопытно, что вы меня об этом спрашиваете», — вялым, сонным голосом сказал Мортимер. «Да, очень любопытно, потому что, между нами говоря, покойный проявил крайне неординарный интерес к нашей работе. Он вызывал меня к себе, и мы с ним обсудили всю процедуру его погребения еще 2 года назад». «Вот это да! Само по себе это не так уж и необычно. Клиенты его калибра нередко дают нам подробные указания. Но покойный желал предусмотреть абсолютно все, до мельчайших деталей. Он, знаете ли...» Мортимер откашлялся. Он прочел мне целую лекцию о бальзамировании. У него, видите ли, имелся некий трактат. Он проглотил зевок. Довольно оригинальная книжица, очень старая. Насколько я понял, кто-то из его предков был бальзамирован по описанному там методу. Замечу, что метод-то совершенно допотопный. Сэр Генри желал удостовериться, что мы используем сходные приемы. Но когда я намекнул, что эта система, мягко говоря, устарела, он выразил такое недовольство, что право было даже неудобно. Да, очень неловкая была ситуация. Он настаивал, чтобы в его случае мы применили лишь вот тот, его метод. Как он заявил, он мне приказывает. Но вы не согласились? Должен признаться, господин старший инспектор, что я... ситуация была чрезвычайно неловкая. Он так разволновался, что мне стало тревожно за его здоровье. И, признаюсь, я пошел на компромисс. Вы согласились. Я бы с радостью отказался от этого заказа вообще. Но сэр Генри слушать ничего не желал. Он заставил меня взять эту книжицу с собой. Позже я вернул ее назад по почте с короткой запиской. Только несколько слов благодарности и никаких комментариев. Он послал мне письмо, в котором подчеркнул, что теперь я знаю, как действовать, когда придет срок. Затем срок пришел, и вы, ничего никому не говоря, применили свой собственный метод. Но это был единственный выход из положения. Другой вариант с технической точки зрения просто уже невозможен и нелеп. В тот состав входят такие абсурдные компоненты, вы себе даже не представляете. «Главное, чтобы в своих показаниях вы подтвердили, что мышьяком не пользовались», — сказал Фокс. «Правильно, мистер Аллен?» «Честно говоря, мне не хотелось бы выступать с показаниями на процессе такого рода». Мортимер вздохнул. «У нас ведь работа-то деликатная, я бы сказал, особого свойства. И подобная реклама нам чрезвычайно нежелательна». «Ну, возможно, вас даже и не вызовут в суд», — сказал Родерик. «Не вызовут? Но если я правильно понял инспектора Фокса, еще неизвестно, как все сложится. Не подойди духом, мистер Мортимер». Тот что-то уныло бормотнул себе под нос и задремал. «А что слышно насчет кота?» — спросил Фокс. «И как там пузырек из-под лекарства?» «Ответ пока не поступил». «У нас и так дел по горло», — пожаловался Кертис. «А тут еще вы с вашими котами. Результат должен быть сегодня, до вечера получите. Кстати, а при чем здесь кот?» «Пусть вас это не волнует», — пробурчал Родерик. «Вы лучше спокойно и объективно проверьте материал на реакцию Марша Берцелиуса. Не удивлюсь, если придется провести и спектральный анализ». Доктор Кертис в это время пытался разжечь трубку, но тут вдруг замер. «Спектральный анализ?» — переспросил он. «Да-да. И вообще советую пустить в ход весь ваш арсенал. И хлористый аммоний, и йодистый калий, и горелку, и платиновую проволочку. А главное, черт возьми, не провороньте, когда появится такая симпатичная зеленая полоска». «Вот значит как?» — после долгой паузы сказал Кертис и покосился на Мортимера. «Да, может быть и так. И это вписывается в общую картину? В том-то и вопрос». «Когда его клали в гроб, он был лысый?» — неожиданно спросил Фокс. «Нет. При этом ритуале присутствовали и Миллиман, и Полина. Они бы сразу заметили. А кроме того, волосы никуда не делись. Мы сами убрали их из гроба, пока вы возились с Томасом». «Так-так». Фокс задумался, потом громко окликнул спящего Мортимера. «Мистер Мортимер!» Что? Когда вы бальзамировали сэра Генри, вы обратили внимание на его волосы?» «Волосы? Какие волосы? А, да-да!» Мортимер встрепенулся, сквозь сон еле ворочил языком. «Конечно! Мы все тогда отметили. Роскошная шевелюра!» Лицо его перекосилось в широком зевке. «Роскошная!» — повторил он. Родерик поглядел на Кертиса. «Ну что, похоже?» «Вы о зеленой полоске?» «Да». «Простите, не понял?» — беспокойно сказал Мортимер и снова задремал. «Ничего, ничего. Все в порядке, мистер Мортимер. Мы уже в Лондоне. У вас еще будет время даже поспать».